Глава 20. «Это враг! Он выпустит его!» — вновь заверещал управляющий, которого начала бить крупная дрожь. Следующее заклинание этот усатый гад хотел швырнуть в Черепова, но мой кулак был быстрее. Он врезался управляющему в челюсть, и тот сразу отключился. Тут же ледяное сияние на его ногах потухло, а смерч будто ждал этого. Подбросил свою жертву и, переворачивая в воздухе, притянул к себе. До того, как управляющий почти исчез в крутящейся темной стихии, его ударила молния, а затем разорвала чьей-то когтистой лапой, которая мелькнула среди крутящегося мусора. «Ваня, откуда этот мудак взялся?» Я впервые увидел, как Черепов покраснел от гнева. «Он сжег все мои ингредиенты и чуть меня не прикончил!» «Управляющий дома отдыха, похоже, умом тронулся от увиденного», — пояснил я. «Можно хоть что-то сделать?» — спросила Софья, перекрикивая рев смерча. «Я перестраховался», — повернулся к ней Черепов. «Взял с собой запас. Сейчас сделаю». Черепов вновь окутал себя защитным куполом и принялся колдовать над чашами. Я же посматривал за силуэтом, который проявился в темном крутящемся смерче. Особенно выделялись на фоне три горящих глаза. И, конечно, я понял, кто это. Старая знакомая. Тварь бездны. Тут же вытащил лук и стрелу со взрывным наконечником. Тетива привычно заскрипела возле уха. Поправку на ветер я сделал, конечно, бешеную. Благо, что он дул в одном направлении. Стрела влетела внутрь буйствующей стихии. Вспышка взрыва показалась мне небольшим пятном огня на фоне развернувшегося перед нами апокалипсиса, но это принесло свои плоды. Сквозь рев смерча до нас донесся многоголосый вопль боли. Тварь бездны тут же исчезла, но следом появился огромный богомол, которого уже начал кромсать Жорик, орудуя в воздухе кинжалом со светящимися на лезвии рунами. Софья выбросила вперед небольшой огненный шар. Тот оказался достаточно болезненным для появившегося следом шершня, у которого, насколько я разглядел, вспыхнули крылья. «Все, я сделал!» — крикнул нам Черепов, протягивая руку. Я передал ему стрелу со взрывным наконечником и опустошенный кристалл, который был наполнен через минуту и вставлен внутрь хитрого приспособления. За это время мы отбили охоту перемещаться в мир живых еще двум тварям. «Держи, быстрей! Полезут к нам гости!» — закричал Черепов. Часть слов я не расслышал, но смысл был понятен. Вновь скрип тетивы и поправка на ветер. Перстень на пальце в этот момент мне активно помогал. Как только я выбрал нужный угол с учетом ветра, он нагрелся. Стрела слетела с тетивы и направилась к цели. Мы замерли, затаив дыхание. Лишь бы ее не сбило на подлете мусором, который крутился вокруг смерча. Но все обошлось. Ничего не помешало стреле залететь в темный ревущий столб воды, и черт знает еще чего. Кристалл разорвало. Это я понял по ярко-зеленому облаку, вспыхнувшему и оседающему вниз туда, откуда и пытались вылезти гигантские монстры. Когда облако добралось до дна, смерч рухнул вниз, а вместе с ним и мусор, который он успел собрать за все время своего существования. Все моментально изменилось. Ветер стих, и теперь в лицо дул легкий морской бриз. Теперь на месте торнадо вода закручивалась в спираль, образуя большую воронку. «Вот так выглядит односторонний портал, но теперь уже в сумеречную зону», — выдохнул Черепов, вытирая со лба пот и оглядел нас. «Мы сделали это, друзья!» «Фух, слава единому!» — выдохнула Софья, тревожно всматриваясь в сторону воронки. Она, как и все мы, еще не верила, что все так быстро закончилось. «Не жди подвоха!» — крякнул, вставая на ноги пожилой некромант. «Я все сделал для того, чтобы обезопасить это место!» «Это, конечно, не сравнится с эпицентром, но тоже неплохо», — ухмыльнулся Жорик, убирая свой кинжал. «Надо бы тебя взять на закрытие прорыва», — задумчиво взглянул я на водителя. «Опыт есть, да и маш ты своей штуковиной неплохо». «Не штуковиной, а беспощадным», — Жорик ласково погладил рукой по ножнам, словно женщину. «Я его так называю». «У него есть имя?» — Черепов удивленно посмотрел на оружие моего водителя. «Что на ум пришло, так и назвал», — пожал плечами Жорик. «Предмет очень редкий», — подошел еще ближе к нему Черепов. «За сколько отдашь?» «Не продается», — буркнул Жора. «Семейная реликвия». Я заметил, как у некроманта загорелся взгляд, словно у фанатика. Точно на кинжал глаз положил. Надо бы присматривать за ним, а то мало ли что может выкинуть. Мы смыли зелье со своих подошв в морской воде и достаточно быстро добрались до «Мустанга». По пути я хмуро осматривал то, что осталось от дома отдыха, прикидывая, что придется потратить значительно больше денег, чем предполагалось. Через военный пост мы проехали без проблем. Никто нас не остановил и не окликнул. Молчаливые военные убрали с дороги колючие кристаллические ленты, замахав руками, чтобы продолжали движение. «Если бы они узнали, что там уже нет смерча, нас бы не выпустили», — усмехнулся Жорик, резко прибавив газ. «Да что такое?» — схватился за ручку сверху черепа, враждебно посмотрев в сторону Жоры, и его вжало в спинку кресла. «Опять?» Ай положил руку на плечи Софьи, и она прижалась ко мне, поцеловав щеку. Чувствуя, как кровь приливает вниз, я понимал, если бы в салоне никого не было, одним поцелуем дело бы не ограничилось. Я тут же вспомнил о серьгах, которые покупал Софье в подарок. Совсем из головы вылетело. Вот, кстати, сегодня и подарю, когда окажемся без лишних свидетелей. Наблюдая, как за стеклом проносились лиственные деревья и кустарники, а солнце, уже готово исчезнуть за ближайшим холмом, согревало землю ласковыми вечерними лучами, я услышал громкое урчание в животе. Софья, улыбнувшись, достала из дорожной сумки газетный сверток, в который были завернуты бутерброды с вяленым мясом и сыром. В хижине пахло плесенью, табаком и какими-то лекарствами. Пегасов открыл глаза и тут же зажмурился. Он успел разглядеть двух обезображенных человекоподобных существ, которые, сгорбившись, что-то делали возле деревянного стола. Он в логове мутантов? Серьезно? О них много ходит слухов в аристократических кругах. На одном из таких вечеров он даже сцепился с каким-то бароном. Тот утверждал, что мутанты существуют. Пегасов же иронично воспринял слова барона, говоря, что все это очередная чушь, которую придумали какие-то сумасшедшие. И вот, по иронии судьбы, мутанты спасли его. Граф посмотрел на свои руки, которые были покрыты чешуей. Как же так вышло? Ах да, его же поцарапала та ящерица. Это ему, похоже, не приснилось. Твою мать! Он что, произнес это вслух? Ну да, точно. Тут же один из мутантов, предположительно женского пола, вздрогнул и подошел к нему. Над Пегасовым склонилась покрытая шерстью физиономия, похожая на собачью. Что удивительно, наподобие губ он заметил ярко-красную помаду, а потом рассмотрел выпирающие из серого одеяния большие груди. Женщина-мутант оскалилась, показывая клыки. «Рака протракра!» Существо посмотрело на его реакцию. Затем фыркнула и нажала на какой-то прибор, вставленный себе в ухо. «Добрый день! Как вы себя чувствуете?» Пегасов не мог даже рта открыть. Он начал понимать их язык, и эта штука в ее ухе, значит, они более разумны, чем утверждал тот барон. «Я... где я? И что произошло?» Внезапно он понял, что его голос изменился, стал хрипящим каким-то булькающим. «Да как же так?» Он завыл от бессилия и злобы, его накрыла волна отчаяния. «Вы в безопасности, никто вам здесь не причинит зла, мы друзья!» Осторожно подошел к нему сгорбленный мутант, похожий на гиену. Он подкатил столик, расстелил на нем белое полотенце, на которое положил скальпель, блестящие тонкие клещи и большой стеклянный шприц, наполненный какой-то бурой жидкостью. «Сейчас будет немного неприятно!» Гиеноподобный взял в свои руки лапы шприц. «Зачем? Что вы собираетесь у меня отрезать? Вам нужны мои органы?» Панически посмотрел на них Пегасов и попытался вскочить с жесткой деревянной лавки, но неведомая сила вернула его обратно. Гиеноподобный вздохнул и переглянулся с женщиной-мутантом. «Мы хотим вам помочь», — ответила женщина-мутант. «Иначе будет очень плохо и вам, и нашему племени». Пегасов хотел еще что-то сказать, но почувствовал боль в предплечье, увидел, как жидкость непонятного происхождения вливается в его организм. Он выгнулся от приступа боли, затем еще раз. После третьего он потерял сознание. Когда Пегасов очнулся, он почувствовал, как в воздухе пахнет расплавленным воском, и повернул голову. На столике неподалеку мирно горело несколько свечей, освещая каменистые стены. Он собрался с силами и поднялся. Слабость туманила рассудок, видно остаточный эффект после того странного наркоза. Посмотрел на свою чешуйчатую оранжевую руку и увидел бинты, из-под которых проглядывала кровь. Ему что-то удалили, но что бы это могло быть? Рука-то на месте? Затем граф увидел зеркало, и ноги сами понесли к нему, а когда подошел, снова чуть не упал в обморок, но теперь уже от своего внешнего вида. Его лицо удлинилось, глаза увеличились в размерах, а зрачки вытянулись, как у той самой ящерицы. Вся кожа его была покрыта оранжевой чешуей. Он открыл рот и увидел раздвоенный язык, а затем попробовал пальцами, на которых отросли когти, мелкие заостренные зубы. После эмоции менялись с бешеной скоростью, а вопросов становилось все больше. Он услышал скрип двери и обернулся. На пороге стояла та самая мохнатая женщина. Лицо ее все-таки ближе к собачьему, но есть и немного от обезьяны. Большие черные глаза блестели, насколько понял ее эмоции пегасов, от восхищения. Странно. «Я вижу, вам уже лучше», — промурлыкала женщина. «Меня зовут Чака, тот врач Борг. Пойдемте, познакомлю с остальными». «Да я не...» — растерялся Пегасов. Он все еще надеялся, что это какой-то дурной сон. Слуховое устройство, он показал себе на ухо. «То, что было у вас в ухе, его нет?» «А это уже и не нужно», — звонко засмеялась Чака. «Теперь вы понимаете наш язык». Пегасов вздохнул и кивнул в ответ. «Ну хорошо, я готов. Что меня ждет?» «Знакомство с племенем», — ответила Чака и загадочно улыбнулась, открывая дверь перед ним. «Прошу вас». Пегасов вышел из своей кельи и оказался в пространстве, напоминающем коридор. Только вот сводчатый потолок и неровные скальные стены, на которых рос мох, напоминали, что это все-таки пещера. Затем они вышли в более просторное помещение. В центре горел костер. Вокруг собралось около сотни, а то и больше мутантов. По большей части все гиеноподобные или такие, как Чака. Но были среди них и похожие на присмыкающихся. Еще он разглядел двоих, которые своей комплекцией и мордой напоминали быков. Как только он появился на свет, разговоры стихли, и внимание всего племени оказалось приковано к нему. «Всем привет! Рад всех видеть!» — крикнул он как можно дружелюбнее и понял, что взгляды почти всех были такими же восхищенными, как и Чаки. Ближе всех к костру сидел гиеноподобный старик. Он один был в красном одеянии и сейчас смотрел внимательно на пламя, подсыпая смесь то ли семян, то ли какого-то песка. «Он пришел! Все было, как ты предсказывал, Протус!» Расположенные в нишах мутанты забили в барабаны, и жрец повернулся к Пегасову. Выцветшие глаза некоторое время внимательно смотрели на него, затем старик громко хлопнул в ладоши. «Мы избираем тебя вождем нашего племени и звать тебя будем Ящер, и нет ни одного несогласного». «Ну а может есть», — услышал он грубый бас, и от костра отделился здоровенный накачанный мутант, похожий и комплекцией, и размерами на гориллу. «Может, я не согласен». «Тогда тебе придется сразиться с избранным неверный», — завизжал жрец. «Заткнись! Я все еще вождь этого племени!» — закричал в ответ бык. «Что за бред тут происходит?» «О, тогда ящер заставит тебя умереть мучительной смертью!» — оскалился в ответ жрец, хватая посох. «Да будет битва!» Этот старый хрыч совсем охренел? Он толкает его на верную гибель, сука, ублюдок паршивый, выдает его за какого-то избранного. Пегасову не дали обдумать ситуацию, в которую он оказался. Его обступили местные красавицы-гиены, причем одна краше другой. Они начали его обсыпать какой-то травой, а затем повели под пение и пляски в другую комнату. Там находилась небольшая посыпанная арена с кучей камней вокруг, на которой уже садились первые зрители. А на противоположной стороне арены его ждал противник, который был гораздо сильнее. Вернувшись в Сочи, мы первым делом доставили Черепова в его поместье. «Мне нужно время, чтобы подготовить запечатывающее разлом заклинания», — он тревожно посмотрел на меня. «Но я не гарантирую, что эти чертовы монстры снова его не пробьют». «У меня есть кое-что», — ухмыльнулся я, доставая из пространственного кармана тот самый плоский кристалл в виде наконечника стрелы. Через темно-зеленую поверхность камня проскакивали вспышки заключенной энергии. Черепов забавно выпучил глаза и потянул руки к кристаллу. «Откуда?» — он аж охрип от волнения. «Откуда ты его взял?» «Нашел в сумеречной зоне», — ответил я. «Этот камень из бездны», — пробормотал он. «Можно я его подержу в руках?» Я передал ему кристалл, и Черепов погладил его, добавив. «Камень хаоса. «Ты удачно его нашел. Его силы хватит, чтобы закрыть вход на тысячелетие». Я протянул руку, и Черепов нехотя отдал кристалл обратно. «В общем, мне нужно чуть больше суток», — пояснил он для всех нас. «Заклинание сложное, многослойное, требует максимальной концентрации». «Главное, чтобы мы успели, Петр Аркадьевич», — напомнил я ему о том, что время сейчас не на нашей стороне. Некромант кивнул и исчез за воротами. Когда мы приехали в поместье, нас уже ждал на столе поздний обед. Я с невиданным прежде аппетитом накинулся на уху, запеченный картофель с сыром и жаркое в чесночном соусе. А когда насытился, развалился в кресле, поймав на себе задумчивый взгляд Софьи. Она вышла из-за стола и покинула гостиную. Марина проводила ее недоуменным взглядом. «Что это с ней? Расскажет, когда придет время», — пожал я плечами. «Вань, тут такое дело?» — Марина посмотрела на меня таким взглядом, будто мы расстаемся. «В общем, я ненадолго отъеду, буквально на день. Отцу срочно нужна помощь. Звонил как раз до вашего приезда». «А что стряслось?» — спросил я, запивая обед квасом. «Его помощника сбила машина, и пока он ищет надежного человека, я ему помогу». «А кто это сделал? Нашли того, кто сбил?» Я пытался узнать детали, но Марина сама ничего не знала. «Да вот непонятно», — она бросила виноватый взгляд и встала из-за стола. «Я постараюсь не задерживаться». Я тоже последовал ее примеру, и Марина подошла, обняв меня. «А потом пойдем в театр», — мурлыкнула она мне на ухо. «Я не отстану». «Обязательно», — улыбнулся я в ответ, поцеловав ее и прижав к себе. «Скажи Жорику, он отвезет тебя». «Отец прислал уже за мной машину», — махнула рукой Марина за окно. Я увидел через стекло темно-синий кабриолет у входа. Марина упорхнула собирать самое необходимое, которое она уместила в два больших чемодана, которые Захар потащил из дома. Помог спустить и загрузить в багажник, а затем я помахал с крыльца, отправившей мне воздушный поцелуй Марине, когда транспорт уже тронулся с места. Я не собирался говорить ей, что я отправлюсь скоро ликвидировать разлом. Зачем лишний раз заставлять ее дергаться? Мне не нужны эти ахи-охи. Идеальный вариант — сказать ей об этом, когда все закончится. Чуть позже я гулял по саду и заметил Софью, сидевшую в одной из беседок и с кем-то беседующую по телефону. Лицо ее было каменным и сосредоточенным. Она задавала вопросы и затем что-то записывала себе в тетрадь. Я дал ей договорить, зашел в беседку и сел напротив. «Ты мне что-то хочешь сказать, верно?» — внимательно посмотрел я в ее голубые глаза. «Да, рассказать о странностях», — пробормотала Софья. «Мне позвонили до обеда, затем еще несколько раз сейчас. В общем, начала приходить информация о странных происшествиях, и боюсь, что скоро что-то случится и у нас».